Глава 4. Индивидуальный и рыночный спрос. Страницы с 100 по 124. В главе 3 изложены основы теории потребительского спроса. Мы обсудили природу потребительских предпочтений и увидели, как при существующих бюджетных ограничениях потребители выбирают набор потребительских товаров и услуг, который обеспечивает максимальное удовлетворение их потребностей. Отсюда лишь один шаг до анализа самого понятия спроса и зависимости спроса от цены товара, цен на другие товары и дохода. Начнем с изучения индивидуального спроса отдельных потребителей. Зная, как изменение цен и дохода воздействует на бюджетную линию, мы можем определить, как они влияют на потребительский выбор. Мы можем также построить кривую спроса на товар со стороны потребителя. Затем мы увидим, как отдельные кривые спроса могут быть агрегированы в одну, чтобы построить кривую рыночного спроса на этот товар. В этой главе мы также изучим характеристики спроса и увидим, почему спрос на некоторые виды товаров отличается от спроса на другие товары. Мы покажем, как кривые спроса могут быть использованы для измерения эффекта, получаемого людьми при потреблении товара сверх или ниже производимых ими расходов. Наконец, мы вкратце расскажем о методах, которые могут быть использованы для получения полезной эмпирической информации о спросе.